Так помышляет о сладостном вечере пахарь, день целый свежее поле с четою валов, бороздивший могучим плугом. И весело день провожает он взором на запад, тащится тяжкой стопою домой он готовить свой ужин. Так Одиссей веселился, увидя склонение на запад дня. Обращаясь ко всем фиакиинам вместе, такое слово сказал он, глаза устремив на царя Алкиноя. Царь Алкиной, благороднейший муж из мужей фиакийских, в путь снарядите меня, сотворив возлияние бессмертным. Сами же радуйтесь, все уж готово, чего так желало милое сердце, корабли дары, да пошлют благодать мне боги Ураниды ныне, чтоб я, возвратяся в отчизну, дома жену без порока нашел и возлюбленных ближних всех сохраненных. А вы благоденствуете каждый своею сердцем избранной супругой и с чадами. Все да пошлют вам добрые боги, и зло никакое, чтоб вас не коснулось. Кончил, и все, изъявив одобрение, решили немедля гостя, пленившего их столь разумную речью, отправить в путь. Обратясь тогда к Пантеною, сказал Феокиен, царь благородный: «Наполни кратеры вином и подай с ним чаши, дабы, помолившись владыке Краниону Зевсу, странника в милую землю отцов отпустили мы с миром». Так он сказал, и кратеры, наполнив вином благовонным, подал с ним чаши гостям Пантеной, и они возлияние им совершили богам беспредельного неба владыкам, каждый на месте своем. Одиссей хитромысленный, вставший, подал царице Арете двухъярусный кубок, потом он, голос возвысив, ей бросил крылатое слово: «Царица, радуйся ныне и жизнь проводи беспечально, доколе старость и смерть не придут в обреченное каждому время. Я возвращаюсь в отеческий дом свой, а ты благоденствуй дома с детьми, с домочадцами, с добрым царем Алкиноем». Слово такое сказав, через медный порог перешел он. С ним повелел Пантеною идти Алкиной, чтобы ему он путь указал к кораблю и песчаному брегу морскому. Также царица Арета послала за ним трех домашних служанок с вымытой чисто одеждой одну и с хитоном другую, с отданным ей в сохранение блестящим ковчегом, а третью — светло-пурпурным вином и запасом еды на дорогу. К брегу морскому они подошли, и, принявши из рук их платье, ковчег и вино, и дорожную пищу, немедля все на корабль отнесли быстроходные гребцы, и на гладкой палубе мягко-широкий ковер с простыней полотняной подле кормы разостлали, чтоб мог Одиссей бестревожно спать. И вступил Одиссей на корабль быстроходный, и молча лег он на мягко-широкий ковер. И на лавке порядком сели гребцы, и канат, отвязав от причального камня, разом ударили в весла и взбрызнули темную влагу.